Одна из наиболее поэтических Упанишад, Катха Упанишада, начинается вопросом. У нас спорят о том, что будет с человеком, когда он умирает. Одни утверждают, что он уничтожается навсегда, другие настаивают, что он продолжает жить. Кто из них прав? Ответы давались разные. Вся область метафизики, философии и религии полна ответами на этот вопрос. Но были стремления и затушевать его, подавить пытливость ума спрашивающего, что же дальше, что реально. Пока, однако, существует смерть, все эти попытки будут одинаково безуспешны. Мы можем толковать сколько угодно, что не находим дальше ничего, что все наши надежды и желания ограничиваются настоящим. Можем усиленно стараться заключить себя в тесные рамки наших чувств, но хотя бы все извне помогало в этом, и весь мир соединился, чтобы помешать нам перейти за пределы настоящего. Вопрос, действительно ли смерть конец всего, за что мы держимся, как за самое реальное из всех реальностей, как за самое существенное из всех сущностей, будет возникать вновь и вновь. В момент смерти мир уходит от нас и исчезает. И подойдя к краю этой пропасти, за которой расстилается бесконечная зияющая бездна, каждый ум, как бы ни был он тверд, отшатнется и спросит: «Да действительно ли это так? Действительно ли надежды всей жизни, созданные мало-помалу энергией великих умов, исчезают в одну секунду? Неужели они не имели никакого основания?» На этот вопрос необходимо ответить. Время не ослабляет его значение, но скорее усиливает. Кроме того, у всех нас существует стремление к счастью. Мы гонимся за всем, что может сделать нас счастливыми, и следуем за чувствами, безумно приводящими нас к внешнему миру. Если вы спросите, реален ли мир у молодого человека, пользующегося в жизни успехом, он ответит утвердительно, считая его вполне реальным. Но этот же молодой человек, через несколько лет, испытав, как счастье постоянно ускользает от него, скажет, что жизнь – иллюзия. Он видел, что его желания неисполнимы, что куда бы он ни шел, везде наталкивается на несокрушимую стену, через которую не может перейти, что результатом каждой деятельности чувств является реакция. Все приходящее – наслаждение и страдания, роскошь и богатство – сила и слабость, даже сама жизнь, все одинаково мимолетно.